Судя по всему, они еще кого-то ограбили. Или спрятали украденные из лавки драгоценности в канализации, а теперь по частям переносят их в парк. «Давайте еще раз так, чтобы я понял», — предложил Никита Михайлович. «Значит, вы утверждаете, что в парке Академии скрыто магическое пространство. Именно в этом магическом пространстве прячутся существа, которые ограбили ювелирную лавку». «Вы все правильно поняли», — подтвердил я. «А у вас есть какие-то новости? Осмотр лавки что-нибудь дал?» «Кое-что», — неохотно ответил Никита Михайлович. «Наш эксперт осмотрел сейф и дверь ювелирной лавки. Они вскрыты при помощи заклинаний, но эти заклинания Леониду Францевичу неизвестны. Магическая сигнализация вообще не сработала, хотя на первый взгляд она в полном порядке. И Леонид Францевич не знает, как это получилось». «Удивительно. Леонид Францевич не знает, в чем дело?» «Не знает», — подтвердил Зотов. «Так что мы здесь зашли в тупик. Ваши новости очень кстати. Я сейчас приеду в парк и очень прошу вас дождаться меня. Надеюсь, вы не собираетесь снова куда-нибудь исчезнуть?» «Не собираюсь», — ответил я. «Но 100-процентную гарантию дать не могу. Так что поторопитесь». Кое-как я затолкал чугунную крышку люка на место. Так надежнее. И оттуда никто не вылезет, и туда никто не свалится по недосмотру. Чугун звенел по камням мостовой. Грохот поднялся такой, что легко переполошил бы всех призраков Академии, если в ней, конечно, были призраки. Затем мы с Лизой вернулись к домику сторожа. Валериан Андреевич Чахлик рассказывал Анне Владимировне о своей поездке на Урал. Анна Владимировна весело смеялась. Я заметил, что Лиза бросила на Чахлика внимательный взгляд, но ничего не сказала. «Я должен вам кое-что сообщить, Валериан Андреевич», — сказал я. «Вчера в столице произошло ограбление, и, судя по некоторым данным, грабители скрылись в этом парке. Так что сейчас сюда приедет тайная служба». «Я так и знал, что здесь происходит что-то интересное», — обрадовался Чахлик. «Вы не будете против, если я останусь?» «Это решать не мне», — уклончиво ответил я. «Вам придется договариваться с начальником тайной службы Никитой Михайловичем Зотовым. В любом случае, я очень благодарен вам за помощь». «А я очень рад, что вы разрешили мне помочь, Александр Васильевич». Не остался в долгу Чахлик. Рассеянно взглянув на домик сторожа, я заметил на крыльце темную тень. Затем услышал тихий стук. Дверь открылась, из нее на крыльцо упала узкая полоска света. Послышались голоса. Сторож Академии о чем-то разговаривал со своим посетителем. Затем дверь снова захлопнулась. Посетитель спустился с крыльца, и я увидел, как в его руках блеснуло стекло. Похоже, неугомонный сторож вовсю торговал самогоном. Так он моментально вылетит со службы. А кто тогда будет приглядывать за магическим парком? Покачав головой, я направился к сторожке и увидел на крыльце большого черного кота. Кот пронзительно посмотрел на меня, сверкнув зелеными глазами, а затем мяукнул утробным басом. «Кис-кис», — машинально сказал я и протянул руку, чтобы погладить кота. Кот не стал шарахаться от меня. Наоборот, выгнул спину, потерся о мою ногу и заурчал, как маленький трактор. Этим он сразу меня подкупил. «Ты голодный, да?» — спросил я. Кот снова мяукнул, подтверждая мое предположение. «А у меня ничего с собой нет. Подожди здесь. Сейчас я что-нибудь придумаю». Я постучал в дверь сторожки. Услышал внутри шаркающие шаги, затем дверь открылась. Где-то в глубине домика по-прежнему весело булькал самогонный аппарат. «Вы еще здесь, ваша милость?» — удивился сторож, увидев меня. — «Заканчивайте свою торговлю», — строго сказал я. — «С минуты на минуту сюда приедет полиция. Не думаю, что вы захотите с ними объясняться». — «А что случилось?» — перепугался сторож. — «Если понадобится, они сами вам скажут», — ответил я. — «Это ваш кот?» — «Какой кот?» — недоуменно спросил сторож. — «Вот этот». Я оглянулся и увидел, как в темноте снова сверкнули зеленые глаза. — Впервые вижу, ваша милость. — Неважно. Колбаса у вас есть? Вы ведь чем-то закусываете свое варево? — Сейчас, ваша милость. Сторож исчез в глубине домика и вскоре вернулся, держа в руках внушительный кусок дешевой ливерной колбасы, завернутый в тонкую шуршащую бумагу. Я отдал сторожу серебряную монету, а колбасу предложил коту. Кот ел жадно урча. Видно, он и в самом деле был голоден. Я снова погладил его и ощутил легкий отклик магической силы. Надо же! Передо мной был самый настоящий магический зверь. Наверное, кот обитал в парке, и на него подействовало магическое пространство. — Ты, судя по всему, бездомный, — сказал я коту. — Может, пойдешь со мной? Кот посмотрел на меня, словно раздумывая над моим предложением, а потом снова принялся за колбасу. — Как хочешь, — улыбнулся я, спускаясь с крыльца. — Если надумаешь, дай мне знать. Как раз в эту минуту в ворота магической академии въехал черный мобиль Зотова. За ним ехали несколько полицейских мобилей. Никита Михайлович прибыл с почетным эскортом. Заскрипели тормоза, захлопали дверцы, и двор академии наполнился людьми в форме. «Добрый вечер, Александр Васильевич», — кивнул мне Зотов. Он поздоровался с девушками, а затем внимательно посмотрел на Чахлика. «Валериан Андреевич Чахлик», — представил я. «Он будет преподавать в Академии магическую историю. Помогал мне отыскать девушек». Чахлик вежливо поклонился. «Я начальник тайной службы», — отрывисто бросил Зотов. «Здесь будет проходить полицейское расследование. Поэтому прошу вас покинуть территорию Академии, Валериан Андреевич. Если вы мне понадобитесь, я вызову вас в управление». На лице Чахлика отразилось разочарование, но он не стал спорить с Никитой Михайловичем. Попрощался с нами, уселся в свой темно-синий мобиль и выехал за ворота. — А чем это пахнет? — нахмурился Никита Михайлович. Принюхавшись, он безошибочно определил направление и хмуро посмотрел на домик сторожа. — Там что, варят самогон? — Ладно. С этим пусть разбирается Прудников. Зотов обернулся к своему мобилю, из которого как раз выбирался эксперт тайной службы. — Леонид Францевич, прошу вас побыстрее. — Одну минутку, Никита Михайлович, — спокойно откликнулся эксперт. Открыв багажник мобиля, он достал оттуда магический артефакт в виде тонкого металлического диска. Диск окутывало тусклое голубое сияние. Держа диск в руках, Леонид Францевич подошел к нам. — Давно не виделись, Александр Васильевич, — улыбнулся он. — Я все хотел расспросить вас про тот трактир в ремесленном квартале. — Слышал, вы в нем бывали? Как там кормят? — Отлично кормят, Леонид Францевич, — рассмеялся я. — Особенно хороши щи с говядиной и жареный карп. — Да что вы говорите, — обрадовался эксперт. А я сомневался, стоит ли заглядывать в этот трактир. Но теперь непременно там побываю. А может быть, и вы составите мне компанию? Предлагаю заняться расследованием. Сухо оборвал эксперта Никита Михайлович. И недовольно оглядел темный парк, над которым висел тонкий острый серп убывающей луны. «Ну и что мы отыщем в этой темноте?» — поморщился он. «Наверное, лучше отложить поиски до утра», — предложил я. «Придется», — кивнул Зотов. К нам подошел Степан Богданович Прудников. «Поставьте вокруг парка полицейские посты», — велел ему Никита Михайлович. «Пусть дежурят до утра и не зевают. Кстати, загляните в сторожку. Сдается мне, местный сторож слегка нарушает имперские законы». «Вас не отстранили от следствия, Степан Богданович?» — тихо спросил я у Прудникова. Прудников покачал головой. — Нет, господин полицмейстер распорядился, чтобы полиция действовала совместно с тайной службой. — Вот и хорошо, — подбодрил я его. — Должность старшего следователя все еще вас ждет. — Ну, так что вам удалось здесь разыскать, Александр Васильевич? — — спросил меня Зотов. «Идемте, я вам покажу», — кивнул я. Мы все вместе прошли во внутренний двор академии, и я указал на люк. Вот здесь грабители выбрались из канализации и скрылись в парке. Анна Владимировна и Елизавета Федоровна видели одного из них. «Проверьте, Леонид Францевич», — кивнул Зотов эксперту. Эксперт подошел к люку, держа артефакт в вытянутых руках. Металлический диск засветился ярче и тихонько загудел. В голубоватом сиянии появились малиновые оттенки. Я увидел, что на поверхности диска ярко проступили магические печати. — Тот же самый фон, что и в ювелирной лавке, — кивнул Щедрин. — Где вы раздобыли этот артефакт? — с любопытством спросил я. — Это секретная разработка, — довольно ответил Леонид Францевич. — Между прочим, его сделали ваши артефакторы. Да — Да-да, Александр Васильевич, это чудо-изобретение вышло из мастерской рода Воронцовых. Автор даже хотел участвовать с ним в конкурсе артефакторов, но Никита Михайлович ему запретил. — Леонид Францевич, вы же сами сказали, что это секретная разработка, — нахмурился Зотов. — Может быть, не стоит рассказывать о ней всем подряд? — Всем подряд не стоит, — спокойно ответил Леонид Францевич. — А Александру Васильевичу можно. Эксперт добродушно улыбнулся. — Что же, до утра здесь делать нечего, — подытожил Зотов. — А завтра нам нужен хоть какой-нибудь план действий. Вы можете что-нибудь предложить, Александр Васильевич? — Если вы отвезете нас домой, я приглашу вас на ужин, — предложил я, — и мы сможем все спокойно обсудить. — Леонид Францевич, вас я тоже приглашаю. — Благодарю, Александр Васильевич, — с удовольствием откликнулся эксперт. К моему удивлению, Никита Михайлович не стал отказываться от приглашения. По пути мы завезли Анну Владимировну в дом моего отца. Стоя у ограды, я видел, как она поднялась на крыльцо. Открылась дверь. В свете, который падал из дверного проема, я разглядел знакомую фигуру отца. «Что ты думаешь о чахлике?» — спросил я Лизу, пока Никита Михайлович вез нас на каменный остров. «Он какой-то непроницаемый», — подумав, ответила Лиза. «Я не смогла его разгадать, но мне показалось, что он заинтересовался Анной Владимировной». «Может быть», — согласился я. «А может быть, нам это просто померещилось от усталости». «Ты голодная?» «Очень», — призналась Лиза и опустила голову мне на плечо. Улыбнувшись, я послал зов хозяину трактира на каменном острове. Хозяин был очень отзывчивым человеком, а я щедро платил за заказы, так что еду доставляли в мой особняк в любое время дня и ночи. Когда мы подъехали к особняку, мальчишка-курьер уже дожидался возле калитки. У его ног стояла объемистая тяжелая корзина. Она была прикрыта чистой тряпочкой, из-под которой торчали горлышки бутылок. В окнах сам собой вспыхнул мягкий магический свет. На ограде, приветствуя меня, тихо зазвенели бронзовые колокольчики. — Прошу вас, господа! — улыбнулся я, открывая калитку. Глава шестая. Утром меня разбудил дразнящий запах свежесваренного кофе. Улыбнувшись, я принюхался и открыл глаза. Затем повернул голову. Лизы рядом не было. Надо же, она умудрилась проснуться раньше меня. Или это я проспал? Взглянув в окно, я даже без часов определил, что сейчас раннее утро. Утренний свет ни с чем не спутаешь. Подтверждая мою догадку, в парке заливисто голосила какая-то печуга. Я откинул в сторону одеяло, натянул штаны и направился в ванную. Плеснул в лицо пригоршню холодной воды из-под крана. Знобящие струйки потекли по шее и плечам. Похоже, я неплохо выспался, хотя вчера мы и засиделись почти до полуночи. Не столько совещались, сколько отдавали должное изумительному жаркому в глиняных горшочках и вкуснейшему рыбному пирогу. План действий был прост и понятен. Обыскать парк, найти грабителей, а дальше действовать по обстоятельствам. На том мы и порешили. А дальше просто утоляли голод, запивая пирог легким белым вином. Умывшись, я вышел в кухню. Лизы не было и там, зато на жаровне стояла полная джезва. От нее-то и шел восхитительный запах кофе. Лиза сумела оставить в жаровне самый слабый огонь, так что кофе не кипел, а просто подогревался. Увидев такое проявление заботы, я немедленно преисполнился благодарности. Погасил жаровню, перелил кофе в чашку, добавил туда немного свежих сливок и послал зов дому. — Доброе утро, дружище. Не подскажешь, где мне разыскать Елизавету Федоровну? Дом поприветствовал меня теплым ментальным импульсом, а затем прислал еще один сигнал, такой сложный, что я почти ничего не разобрал. Понял только, что девушка где-то в доме, и мне не нужно беспокоиться. — Я и не беспокоюсь, — улыбнулся я. — Просто хочу поблагодарить Елизавету Федоровну за заботу. Но, кажется, для этого мне снова придется ее разыскивать. Это уже становится нашей доброй традицией. Впрочем, мне нравится. Кроме того, я догадываюсь, где она. Сделав глоток кофе, я одобрительно кивнул, затем прихватил с собой чашку и спустился на первый этаж. Из-за закрытой двери кабинета доносилось тихое пение. Слов я не разобрал, но вот интонацию уловил безошибочно. Так напевает себе под нос увлеченный и абсолютно счастливый человек. Несколько секунд я с удовольствием прислушивался к пению Лизы, затем негромко постучал. Пение смолкло. Я потянул дверь на себя и просунул голову в кабинет. «Доброе утро, Елизавета Федоровна!» Лиза сидела за своим столом. Пальцы девушки были перепачканы глиной. Перед ней на плотной картонке стояла глиняная фигурка. Лиза что-то лепила. «Доброе утро!» — улыбнулась она. «Спасибо за кофе!» — сказал я. Затем обошел стол, наклонился и поцеловал Лизу в рыжую макушку. «А кого это ты лепишь? Еще одно магическое существо для парка Академии?» «Это кладовик», — уверенно сказала Лиза. «Кладовик?» — удивился я. Вгляделся в работу девушки и изумленно присвистнул. Фигурка изображала сердитого старичка. Упираясь ногами в столешницу, старичок тянул за собой мешок. Мешок был непропорционально большим, или же старичок был низкого роста. — Погоди-ка, — сказал я, — это тот самый коротышка, которого вы вчера видели в парке. — Да, это он, — улыбнулась Лиза. — Я хорошо его запомнила. — Надо же, выглядит совершенно как живой, — согласился я. — Того и гляди, сбежит со своим мешком. — А как ты его назвала? — Кладовик. — повторила Лиза. — Не знаю, откуда я взяла это название. Оно просто всплыло у меня в памяти. Знаешь, в последнее время ко мне возвращаются такие воспоминания, но не мыслями или словами, а образами и ощущениями. — Образы и ощущения — это гораздо лучше, чем ничего, — подбодрил я Лизу. — Давно ты начала вспоминать? — С тех пор, как вернулась в столицу, — ответила девушка. «Наверное, это связано с тем, что в столице магия действует сильнее», — предположил я. «Может быть, тебе нужно почаще бывать в магических пространствах? Вчера в парке ты не чувствовала себя плохо?» «Нет», — покачала головой Лиза. «Немного тревожилась, когда мы заблудились, но больше ничего». «Можешь вспомнить что-нибудь еще про этого кладовика?» — спросил я. «Откуда ты вообще узнала это слово?» «Не знаю», — улыбнулась Лиза. «Уверена, что никогда раньше не встречала такого коротышку. Может быть, читала о них в какой-то книге, но это название хорошо ему подходит. Посмотри, Саша, это же вылитый кладовик». «Подходит», — улыбнулся я. «Кладовик. Это название явно связано с кладами. А коротышки вчера обокрали ювелирную лавку». Может быть, они тем и занимаются, что воруют золото, а потом прячут его где-нибудь в лесу. Парк магической академии, конечно, не лес, но очень похож. Знать бы, как ловить этих самых кладовиков. Представляешь, найдем их клад и разбогатеем. «Ты обязательно что-нибудь придумаешь», — рассмеялась Лиза. «Ведь ты же у нас тайновидец». «Непременно придумаю», — без тени сомнения кивнул я. «Раз на свете существуют кладовики, значит, есть и знания о них. А эти знания непременно записаны в какой-нибудь старой книжке, которая хранится в незримой библиотеке». Лиза смочила пальцы в миске с водой и принялась приглаживать бороду кладовика. Я еще раз поцеловал девушку, а затем плюхнулся в свое кресло, намереваясь полюбоваться ее работой. И тут мне прислал зов Григорий Павлович Жадов. Видно, банкир тоже был ранней пташкой. Ну, а как иначе? Большие деньжища сами себя не заработают. «Доброе утро, Александр Васильевич!» — вежливо поздоровался Жадов. «Я не слишком рано?» «Все в порядке», — успокоил я банкира. «Сегодня утром полицейские освободили моего сына», — сообщил Жадов. «Сергей только что вернулся домой». Выходит, я был несправедлив к банкиру. В такую рань его подняла не страсть к деньгам, а любовь к сыну. «Очень рад за вас», — улыбнулся я. «И за Сергея Григорьевича, разумеется, тоже». «Полицейский следователь извинился перед Сергеем», — поведал мне Жадов. «Он сказал, что в деле вскрылись новые обстоятельства. Насколько я понимаю, именно вы их нашли». «Это было совместное расследование», — уклончиво ответил я. «И оно еще не закончено. Но уверен, что Сергея Григорьевича больше не потревожат, разве что вызовут на допрос или опознание преступников». «А кто эти преступники?» — спросил Жадов. «Вы уже знаете?» «У меня есть кое-какие предположения, но пока я не могу вам о них рассказывать», — честно ответил я. «Сережа сказал, что лавку ограбили какие-то странные коротышки. Это правда? Мне бы хотелось знать, как они обошли магическую сигнализацию». «Полиции это тоже интересно», — рассмеялся я. «Уверен, когда следствие закончится, господин Прудников расскажет вам все, что можно будет рассказать». «Наверное», — согласился Жадов. «Но я побеспокоил вас не за этим. Александр Васильевич, я хочу отблагодарить вас за то, что вы освободили моего сына». «А не рановато ли?» — усмехнулся я. «Похищенные драгоценности мы еще не нашли». «Да и черт с ними!» — к моему удивлению отмахнулся Григорий Павлович. «Мне совесть не позволит обременять вас поисками побрякушек. Пусть этим занимается полиция. Я был уверен, что мой сын ни в чем не виноват, и вы это подтвердили. Я в большом долгу перед вами, Александр Васильевич. Скажите, что я могу для вас сделать?» «Кое-что можете», — улыбнулся я. «Мне нужен дом с мастерской, которая подойдет для работы скульптора. Я слышал, что вы владеете несколькими такими домами». «Да, мне принадлежат 4 дома в квартале разбитых статуй», — подтвердил Григорий Павлович. «Я сдаю их». «Возможно, мне подойдет один из этих домов», — сказал я. «И тогда я бы хотел его у вас купить». «Конечно, Александр Васильевич», — обрадовался Жадов. «Выбирайте любой дом, который только вам понравится. Я сделаю вам большую скидку». «Благодарю вас», — улыбнулся я. «Тогда я сегодня же пришлю вам адреса», — сказал Жадов. «Можете смотреть дома в любое удобное время. В квартале разбитых статуй есть продуктовая лавка. Я плачу ее хозяину за то, чтобы он присматривал за домами. Обратитесь к нему, и он вам все покажет. И еще раз благодарю вас за то, что вы сняли подозрения с моего сына». «Это была интересная задача, Григорий Павлович», — ответил я. И мы с Жадовым попрощались. «Наши вчерашние приключения уже начинают приносить плоды», — с улыбкой сказал я Лизе. «Следователь Прудников освободил Сергея Жадова, а его отец теперь испытывает к нам искреннюю благодарность. Он согласен продать любой из своих домов в квартале разбитых статуй, так что очень скоро у тебя появится самая настоящая мастерская». «Дом в столице стоит очень дорого», — осторожно заметила Лиза. Я легко понял то, о чем промолчала девушка. Разумеется, род Воронцовых легко мог купить любой дом, да и мне это было вполне по карману. Но Лиза не хотела, чтобы в наши отношения вмешивался денежный вопрос. Ей важно было понимать, что новый дом будет полностью принадлежать ей. «Ты маг времени», — улыбнулся я. «Магов с таким даром в столице совсем немного. вас можно буквально пересчитать по пальцам одной руки, а накопители магии времени очень нужны артефакторам. Ты представляешь хотя бы приблизительно, сколько стоит один такой накопитель?» «Я не подумала об этом», — призналась девушка. «Мало того», — рассмеялся я, — «ты летописец. Твои рассказы утроили тираж магических сплетен. Господин Черницын сам сказал мне об этом. А сколько он тебе платит, если не секрет, конечно?» Девушка назвала сумму, и я разочарованно присвистнул. «Похоже, господин Черницын бессовестно наживается на тебе. Этим грешат все издатели. Уверен, ты должна получать втрое больше, это как минимум. Я разберусь с этим в самое ближайшее время». Репортер Черницын по-прежнему не знал, что под именем летописца скрывается Елизавета Федоровна. Мы решили не говорить ему об этом. Чтобы сохранить тайну, я сам открыл для Лизы счет, на который Черницын перечислял деньги. «В общем, с этим мы разберемся», — пообещал я. «Но имей в виду, мне будет приятно просто подарить тебе этот дом». «Правда?» — спросила Лиза и едва заметно покраснела. «Конечно», — улыбнулся я. И тут мой особняк прислал мне зов. Я ощутил легкое покалывание и понял, что дом чем-то встревожен. «Что случилось?» — спросил я. Разумеется, дом не смог объяснить. Он не умел разговаривать словами и передавал только ощущения. Пока я хмурился, пытаясь понять, какой вопрос задать, дом нашел выход из положения. Моя кофейная чашка сама собой взмыла со стола и подлетела к окну, а затем осторожно постучала ручкой в стекло. «Ты хочешь, чтобы я выглянул в окно?» — догадался я. Дом прислал подтверждающий импульс. Я подошел к окну. Отсюда была видна часть сада и тропинка, которая вела к калитке, но я не заметил ничего подозрительного. И все же дом не стал бы поднимать тревогу понапрасну. Так что я внимательно осмотрел сад еще раз и увидел на дорожке за калиткой черный шерстяной комок. Словно почувствовав мой взгляд, комок выпрямился, задрал хвост и превратился в большого черного кота. «Кажется, у нас неожиданный гость», — сказал я Лизе. «Я могу ошибаться, но, похоже, это тот самый кот, которого я вчера видел возле домика сторожа». «А как он нашел твой дом?» — изумилась Лиза. Я пожал плечами. «Не знаю, но он явно ждет, чтобы мы его впустили. Идем, спросим у него». Кот и в самом деле терпеливо дожидался возле калитки. Он не делал никаких попыток пробраться в мой сад самостоятельно, хотя мог бы легко перемахнуть через ограду. Когда мы подошли, кот выгнул спину дугой и мяукнул низким басом. «Ну точно, это был тот самый зверь, которого я вчера кормил колбасой на крыльце сторожки». «Ты откуда здесь взялся?» — удивленно спросил я. Разумеется, кот ничего не ответил, но очень выразительно посмотрел на меня. «Помню, я сам тебя пригласил», — усмехнулся я. «Подожди минуту». А сам послал зов дому. «Что ты думаешь о нашем госте? Мы можем его впустить?» Помедлив, дом прислал теплый подтверждающий сигнал. «Верю тебе на слово», — улыбнулся я. «В некотором роде этот кот тоже магическое существо. Во всяком случае, до сегодняшнего дня он жил в магическом парке». Я приоткрыл калитку и кивнул коту. «Входи». Кот с достоинством поднялся и вошел, мягко ступая по дорожке. Нет, он определенно понимал человеческую речь и к тому же чувствовал себя очень уверенно. Оказавшись в моем саду, он сразу направился к крыльцу. Мы с Лизой шли за ним. Кот остановился у крыльца, оглянулся на нас и мяукнул, не требовательно, но с ясным намеком. «Насколько я понимаю, ты бы не отказался позавтракать», — рассмеялся я. «Вот только чем тебя накормить? Кажется, после вчерашнего ужина еще осталось жаркое. Будешь?» Кот внимательно выслушал меня и снова мяукнул, подтверждая, что не откажется от жаркого. «Что ж, добро пожаловать», — рассмеялся я, раскрывая перед ним дверь. Кот, деликатно урча, жадно наворачивал жаркое прямо из глиняного горшочка. Лиза гладила его по широкой спине. «Как мы его назовем?» — спросила она. «Это зависит от того, захочет ли он остаться», — рассмеялся я. «Возможно, он просто заглянул перекусить». И тут мне прислал зов Никита Михайлович Зотов. «Александр Васильевич, вы готовы?» — спросил он. «Да», — ответил я. «Тогда встречаемся в парке Магической Академии через полчаса», — предупредил Никита Михайлович. Помолчал и добавил. «Вы можете пригласить с собой Елизавету Федоровну. Сегодня утром мне пришла в голову любопытная мысль. Ведь Елизавета Федоровна тоже обладает магическим даром. Может быть, это таинственное магическое пространство открылось именно потому, что она была в парке. Любопытная гипотеза», — согласился я. «Нужно непременно ее проверить. Мы приедем вместе». «Благодарю вас», — ответил Зотов. «Ты готова продолжать поиски коротышек?» — спросил я Лизу. «А ты возьмешь меня с собой?» — обрадовалась она. «Неужели ты думала, что я планировал запереть тебя на кухне?» — расхохотался я. «Кстати, о кухне. Мы ведь так и не успели позавтракать. Ну, хоть гостя накормили». Я кивнул на кота. Кот к этому времени расправился с жарким, облизал горшок, затем направился к старому креслу, в котором любил сидеть Игнат. Кот вспрыгнул на сиденье и улегся на нем, свернувшись калачиком. «Все-таки придется придумать ему имя», — усмехнулся я. «Займемся этим по дороге». «Давай возьмем с собой остатки вчерашнего пирога», — предложила Лиза. «На тот случай, если опять заблудимся», — понял я. «Очень предусмотрительно. Из тебя выйдет отличная хозяйка». Девушка мило смутилась, а я тем временем вызвал извозчика. Парк Магической Академии был полностью оцеплен полицией. Судя по количеству форменных мундиров, здесь собрались чуть ли не все городовые столицы. Никита Михайлович Зотов успел приехать раньше нас и теперь нетерпеливо прохаживался возле своего мобиля. Степан Богданович Прудников настороженно сверкал очками, а Леонид Францевич Щедрин добродушно улыбался. Он первым встретил нас, когда мы подъехали к парку. «Вас тоже выдернули ни свет ни заря», — улыбнулся я, пожимая ему руку. «Пришлось поторопиться», — ничуть не огорчившись, ответил Леонид Францевич. «Я даже не успел позавтракать. К счастью, ваш вчерашний ужин был великолепен, так что я запросто продержусь до обеда». «Мы захватили с собой остатки пирога», — заговорщицки сообщил я. «Если заблудимся, то устроим пикник на свежем воздухе». «Тогда постараемся заблудиться», — обрадовался эксперт. «Вот и вы», — отрывисто кивнул Никита Михайлович, увидев нас. «Отлично. Сейчас я дам инструкции полицейским, и можем начинать». Он повернулся к Прудникову. «Господин следователь, соберите поисковую команду». Прудников принялся отдавать распоряжение. Городовые выстроились в неровную шеренгу посреди двора Магической Академии. «Наша задача — тщательно обыскать этот парк», — строго сказал Зотов. «Пойдем цепью. Никто не должен отставать. Внимательно следите за своими соседями справа и слева. Заглядывайте за каждое дерево, под каждый куст. Если увидите хоть что-то подозрительное, сразу сообщайте мне. Всех встречных задерживайте. Если возьмем сегодня грабителей, все получите награду. Но если кого-то упустите, пеняйте на себя». Городовые рявкнули что-то воодушевляющее. Затем по команде Прудникова растянулись в длинную цепочку. Мы оказались в ее середине, прямо на дорожке, которая была выложена красноватой плиткой. «Грабителей мы, скорее всего, не поймаем», — поделился со мной своими мыслями Никита Михайлович. «Не дураки же они в самом деле. Наверняка видели вчера полицейских и успели смыться. Но я надеюсь, что они не сумели утащить награбленное. Возможно, припрятали его в той самой мельнице, о которой вы говорили». «Они могли утопить золото в пруду», — заметил я. «Достанем из пруда», — мрачно пообещал Никита Михайлович. Окинул строгим взглядом цепочку городовых и зычно скомандовал. «Вперед! Шагом марш!» Неторопливо шагая по дорожке, мы миновали знакомый старый дуб и дошли до большого поросшего мхом камня. «Куда теперь?» — спросил меня Никита Михайлович. «Направо», — ответил я. — К пруду ведет вот эта тропинка. — Поворачиваем направо, — передал Никита Михайлович по цепочке команду для полицейских. Мы подождали, пока цепь городовых перестроится. Затем я первым пошел по тропинке. Она выглядела знакомой, и я не сомневался, что тропинка приведет нас к пруду. Поэтому очень удивился, когда вместо воды увидел впереди парковую ограду, за которой маячило удивленное лицо полицейского. Это был один из тех городовых, которые стояли в оцеплении вокруг парка. «Здравия желаю, ваше благородие!» — поздоровался городовой. От удивления я только кивнул. Зотов догнал меня. «Не та тропинка, Александр Васильевич?» — понял он. «Да нет, тропинка та самая», — ответил я. «Вот только привела она почему-то к ограде». «Может быть, пруд остался слева?» — предположил Зотов. «Вчера вечером было довольно темно, вы могли что-то напутать». «Я ничего не напутал», — поморщился я. «И все-таки давайте вернемся к камню и пойдем налево», — сказал Никита Михайлович. Затем строго взглянул на городового, как будто именно полицейский стащил пруд и мельницу. «Смотри у меня в оба», — пригрозил ему Зотов. Мы вернулись к большому камню, пошли по другой тропинке налево и снова вышли к ограде. За ней тоже стоял городовой. Разумеется, другой. «И где же пруд, господин тайновидец?» — спросил меня Никита Михайлович. «Где мельница?» Я недоуменно покачал головой. «Вчера они были здесь, Никита Михайлович, и это точно была не иллюзия. По плотине мы перебирались на другой берег, и внутрь мельницы я заглядывал. Думаю, это магическое пространство не хочет нас впускать». «А в нем преспокойно отсиживаются грабители», — кивнул Никита Михайлович. «Ну и как нам их поймать?» «Пока не знаю», — ответил я. «Удивительно другое. У каждого магического пространства обязательно есть граница. Во всяком случае, до сих пор все было именно так. А сейчас я никакой границы не почувствовал». «Может быть, она просто ускользнула от вас?» — предположил Зотов. «Возможно», — согласился я. «Что ж, прочешем весь парк», — решил Никита Михайлович. «Обойдем его по периметру, а полицейские пусть осматривают заросли». Ничего лучше я предложить не мог, поэтому мы пошли вдоль ограды. Кстати, это заняло у нас совсем немного времени. Сегодня парк магической академии был намного меньше, чем вчера. Даже Леонид Францевич не запыхался от этой недолгой прогулки. Пруд полицейские все-таки нашли. Вот только это был совсем не тот пруд, который я видел вчера. Этот пруд был куда меньше, к тому же густо зарос камышами. Нечего и говорить, что мы не отыскали никаких следов мельницы или плотины. Зато вышли к зданию магической академии с противоположной стороны от ворот. Я обогнул куст калины, на котором краснели гроздья ягод. И вдруг мне почудилось, что позади кто-то тихо рассмеялся. Я обернулся, но никого не увидел. Лиза тоже прислушалась. — Ты что-то слышала? — спросил я ее. — Да, — кивнула Лиза. — Как будто кто-то хихикал. — Похоже, магическое пространство никуда не делось, — усмехнулся я. — Это оно подсмеивается над нами. Полицейские один за другим выбирались из парка. Они нерешительно поглядывали на начальство, ожидая дальнейших распоряжений. На лице Степана Богдановича Прудникова я увидел затаенную радость. — Ну как же! Тайная служба опростоволосилась на глазах у всех. «Нужно еще раз прочесать весь парк», — мрачно сказал Зотов. Он не хотел так просто сдаваться. Я покачал головой. «Не думаю, что это поможет. Не в каждое магическое пространство можно запросто войти. Иногда нужно разрешение тех, кто в нем живет. Иногда может помочь ключ». «В любом случае, вы отлично обойдетесь без меня и Елизаветы Федоровны. А мы наведаемся в незримую библиотеку. Возможно, там найдутся какие-то сведения». Зотов с досадой поморщился, но неохотно признал мою правоту. «Надеюсь, вы сообщите мне все, что вам удастся узнать, Александр Васильевич», — сказал он. «Непременно», — пообещал я и улыбнулся Лизе. «В незримую библиотеку полагается приходить с гостинцами. Какая же ты умница, что догадалась захватить с собой остатки пирога. Недаром говорят, что женщины очень предусмотрительны. Идем, сейчас ты поближе познакомишься с очередным чудом». Мы с Лизой пошли к домику сторожа. Дверь домика показалась мне подходящим входом в незримую библиотеку. Никита Михайлович мрачно проводил нас взглядом. Ему очень хотелось пойти вместе с нами, но тут уж я ничем не мог помочь господину начальнику тайной службы. Поднимаясь на крыльцо, я заметил на ступеньках хвостик от вчерашней колбасы. Разумеется, никакого рисунка в виде раскрытой книги на двери не было. Но теперь я знал другой способ попасть туда, куда нужно, не пачкая двери рисунками. Взявшись за ручку двери, я зажмурился и как можно точнее представил себе незримую библиотеку. Затем потянул дверь на себя, просунул голову в образовавшуюся щель и громко сказал: «Салют, Библиус!» Глава 7. К моему удивлению, за столом Библиуса сидел Акатош. Шаман из мира Туманной Розы кутался в пурпурную тагу, и вид у него был очень важный. «Теперь ты стал хранителем незримой библиотеки?» — удивился я. «А где Библиус?» «Он там», — ответил шаман, кивнув в сторону круглого зала. «Готовит торжественную встречу. У нас сегодня большой праздник, а меня он отправил встретить вас». «Что за праздник?» — еще больше удивился я. «И откуда Библиус знал, что мы придем?» «Библиус всегда все знает», — важно сказала Катош. «Он очень умный». «С этим не поспоришь», — согласился я. «Так что за праздник?» Спохватившись, я открыл дверь пошире, вошел сам и пропустил Лизу. До сих пор Лиза только мельком видела незримую библиотеку, когда Библиус открыл портал прямо в дом Миши Кожемяка. Но тогда нам было не до книг. Лиза только вернулась в столицу, и у нас были совершенно другие дела. Так что в самой незримой библиотеке Лиза оказалась впервые и сейчас с любопытством оглядывалась по сторонам. Акатош поднялся из-за стола и, к моему удивлению, низко поклонился Лизе. «Ты привел в библиотеку летописца», — торжественно сказал он мне. «Это и есть большой праздник». «Ах, вот оно что», — понял я. «Звучит логично. Насколько я знаю, почти все книги в незримой библиотеке созданы летописцами». «Не все», — поправил меня Акатош. «Библиус рассказывал, что здесь много книг, написанных обычными людьми, а летописцы создают особые волшебные книги. Наверное, сам Библиус объяснит это лучше». «Тогда спросим у него», — согласился я. Лиза тем временем удивленно смотрела на золотой глобус, который парил над столом Библиуса. Глобус медленно вращался. Он был украшен синими и красными драгоценными камнями. В свете магических ламп камни то и дело вспыхивали, словно искры. «Что означают эти камни?» — спросила меня Лиза. «Это места магической силы», — ответил я. «Библиус рассказывал мне о них». «Как их много?» — удивилась Лиза. «Они разбросаны по всему миру». «Не совсем так», — усмехнулся я. «Этот глобус одновременно существует во всех временах, так что некоторые из этих мест давно потеряли свою силу, а другим только еще предстоит появиться. Идем, посмотрим, что за праздник затеял хранитель библиотеки». Я повел Лизу широким коридором между стеллажами. Этот коридор вел в круглый зал с фонтаном. Пол коридора украшали мозаичные картины, на которых были изображены другие магические миры. По своей привычке я остановился возле картины, на которой был изображен древний город Лачанга. В этом городе давным-давно родился мой знакомый джин Набиль, который сейчас держал магическую кофейню на каменном острове. Желтые пески пустыни вплотную подступали к высоким каменным стенам города. Кое-где в пустыне под палящим солнцем чудом выживали низкие колючие кусты. Однажды я заметил, как в этих кустах прячутся лазутчики песчаных джиннов, и предупредил защитников города. Кажется, тогда горожане отбили атаку песчаных джиннов. Во всяком случае, город не пострадал. За стенами по-прежнему кипела жизнь. Я слышал истошный рев ослов, шум базара, стук молотков-чеканщиков и гортанные крики разносчика воды. «Это живая картина?» — удивилась Лиза. Она с восхищением смотрела на мозаичный пол. «Так и есть», — улыбнулся я. «Это город Лачанга, где родился наш знаменитый Набиль. Город давным-давно уничтожили песчаные джинны. Теперь на его месте только пустыня. Но на этой картине город по-прежнему живет и не знает о грядущих трудных временах. Вот бы побывать там хоть разок», — неожиданно сказала Лиза. «Пройти по улочкам, заглянуть на базар, послушать, о чем говорят местные жители. Как думаешь, это возможно?» «Не знаю», — удивленно ответил я. «Как-то мне удалось отсюда докричаться вон до тех стражников, которые скучают возле городских ворот. Видишь, я предупредил стражников о лазутчиках, и они меня услышали. Возможно, это не просто картина, а магический портал. Но я не знаю, как проходить сквозь него. Во всяком случае, я ни разу не пробовал». Лиза завороженно глядела на живую картину. «Знаешь, чем замечательна незримая библиотека?» Мягко улыбнулся я. «Чем?» — спросила Лиза. «Немногие маги могут попасть сюда, и чаще всего попадают только один раз в жизни. Но ты можешь приходить сюда снова и снова, сколько тебе захочется. А сейчас нам нужно идти. Посмотрим, что там приготовил Библиус». Хранитель библиотеки постарался на славу. Рядом с фонтаном стоял невысокий, но очень длинный стол, уставленный золотой, серебряной и глиняной посудой. Едой с этого стола можно было накормить десяток голодных солдат, не меньше. Между тарелками стояли глиняные кувшины, чаши и графины с напитками. Со всех сторон стол окружали низкие подиумы, на которых можно было не только сидеть, но и лежать. Похоже, Библиус решил устроить пир по римскому обычаю. Сам хранитель библиотеки стоял у стола. Он поклонился Лизе и посмотрел на меня. «Салют, Александр! Наконец-то ты догадался привести ко мне в гости летописца. Это великий день». «А почему он великий?» — заинтересовался я. «Потому что незримая библиотека сможет услышать истории летописца и запечатлеть их». «Но я ведь исправно приносил тебе газеты, в которых печатались рассказы Елизаветы Федоровны», — напомнил я. «Да», — кивнул Библиус, — «и я бережно храню эти газеты. Но когда летописец рассказывает свои истории в стенах незримой библиотеки, эти истории обретают настоящую магическую силу». «Акатош что-то говорил об этом», — вспомнил я. «Что за магическая сила?» «Эта сила позволяет сохранять миры», — сказал Библиус. «Ты знаешь, что ни один мир не существует вечно. Они появляются, живут и исчезают. Но магический мир, в котором побывал летописец, уже не исчезает насовсем. Он продолжает жить в рассказах, легендах и строчках старых книг. Однажды исчезнув, такой мир может появиться снова». «Никогда не слышал ничего подобного», — изумился я. «Выходит, мир, в котором побывал летописец, становится бессмертным?» «Этого я не знаю», — ответил Библиус. «Но такой мир живет куда дольше, чем все другие миры. В этой вселенной нет ничего долговечнее памяти, Александр». «Это хорошая новость», — рассмеялся я. Библиус шагнул в сторону, и я увидел знакомый столик на причудливо изогнутых позолоченных ножках. На столике лежала стопка плотных листов бумаги. Рядом застыло наготове золотое самопишущее перо. «Мы будем пировать и слушать волшебные истории», — сказал Библиус. Он посмотрел на Лизу. «Ты согласна?» «Конечно», — смущенно рассмеялась Лиза. «Я с удовольствием расскажу несколько новых историй. К тому же мы сегодня так и не успели позавтракать. — Рад, что ты так хорошо подготовился к нашему приходу, Библиус, — улыбнулся я. — Но мне, как обычно, нужно кое-что узнать. На днях несколько коротышек ограбили ювелирную лавку в центре столицы. Лиза видела одного из них и решила, что это кладовики. Насколько я понимаю, это такие магические существа. Я хотел бы узнать о них побольше. Особенно меня интересует, как можно их поймать. В твоих книгах написано что-нибудь о кладовиках? — В этих книгах написано обо всех чудесах мира, — ответил Библиус. — Уверен, ты обязательно найдешь то, что нужно. — Тогда я пойду и почитаю, пока вы пируете и веселитесь, — кивнул я. И отправился в путешествие между бесконечными книжными стеллажами. По счастью, путь оказался недолгим. Обогнув очередной книжный шкаф, я увидел удобное кресло с высокой спинкой. Рядом с креслом стоял низкий столик. «Вот и рабочее место для усталого читателя», — одобрительно кивнул я. Уселся в кресло, обвел задумчивым взглядом ряды книг, а потом сделал небрежный жест левой рукой, которому меня когда-то давно научил Библиус. Раздался легкий шорох, и на столике рядом со мной возникла стопка неровных обрывков бересты. На высушенной коре были выдавлены незнакомые значки. По счастью, я давным-давно знал, что в незримой библиотеке собраны очень разные книги. Здесь хранились тяжелые фолианты в толстых обложках из кожи и хрупкие папирусные свитки, которые нужно было разворачивать очень осторожно, чтобы они не порвались. Попадались книги, написанные на бересте, разноцветные камешки в деревянных ящиках. Эти камешки нужно было перебирать в определенном порядке. Были даже связки кожаных ремешков, завязанных на них хитрыми узлами. И все это были книги, и я давно научился их читать. Сейчас я взял верхний лоскут бересты, закрыл глаза и осторожно провел пальцами по шершавой коре, нащупывая незнакомые значки. В моем сознании зазвучал голос. Эта книга разговаривала со мной. Я слушал, и передо мной разворачивалась удивительная история. Еще до появления людей наш мир населяли разнообразные магические существа. Можно сказать, они были исконными обитателями этого мира. В их число входили и кладовики. Они приходились дальней родней подземным гномам, были такими же коротышками. Ведь невысокому существу проще пробираться подземными ходами и штольнями. И точно так же, как гномы, кладовики любили золото и драгоценные камни. Они собирали их словно одержимые, прятали в земле, а затем охраняли свои сокровища. Но чем больше на земле становилось людей, тем реже появлялись магические существа. И, наконец, память о них осталась только в легендах. «Получается, мне снова повезло», — пробормотал я, откладывая в сторону последний кусок бересты. «Мы столкнулись с живой легендой. Надо же! Но если эти легендарные кладовики одержимы такой страстью к золоту, надо бы как-то от них защититься, иначе они разграбят всю столицу. Интересно, существуют ли какие-нибудь способы защиты от кладовиков?» Я снова щелкнул пальцами левой руки. Обрывки бересты исчезли. Вместо них на столик с негромким стуком упала дощечка. Она была вырезана из светлого мягкого дерева. На дощечке темнели значки. Похоже, их выжгли каким-то раскаленным инструментом. «Очень удобно», — с улыбкой оценил я. «Стоит только задать вопрос, и нужная книга сама оказывается в руках». Я вгляделся в значки. На мгновение они расплылись в глазах, а затем превратились в хорошо знакомые буквы. В этой книге были описаны способы защиты своего богатства от кладовиков. Надежнее всего этих существ отпугивала магия смерти. Достаточно было создать несложный артефакт, нанести на него магическое плетение и положить его в сокровищнице. Тогда ни один кладовик не осмелится приблизиться к ней. «Допустим, с артефактами разберется Сева», — нахмурился я, держа в руках дощечку. Но где взять накопители магии смерти? Насколько я понимаю, это дело непростое, совершенно точно не слишком приятное, а, возможно, и незаконное. Деревянная дощечка взмыла над столом и полетела на свое место на стеллаже. А на мои колени шлепнулась увесистая книга в обложке из толстой потемневшей кожи. Взглянув на книгу, я чуть не отшвырнул ее подальше от себя. С обложки на меня сердито таращился чей-то глаз. Он выглядел совершенно живым. Белок налился кровью, а черный зрачок сжался в точку и сверлил меня злобным взглядом, пытаясь проникнуть прямо в душу. «Это еще что такое?» — спросил я. Глаз моргнул и снова уставился на меня. Поколебавшись, я все-таки открыл книгу. Ее страницы тоже были сделаны из кусков кожи, сшитых между собой, а чернила подозрительно напоминали засохшую кровь. «Все способы раздобыть магию смерти» — вот как называлась эта книга. Способов было немало, и многие из них отличались чудовищной изобретательностью. Честно говоря, мне не очень хочется рассказывать о них. Достаточно сказать, что один из способов предлагал устроить массовую казнь, а затем собрать в специальные сосуды кровь казненных, которая должна была стекать в щели между досками на мосту. «Это как-то чересчур», — поморщился я, переворачивая страницу. «В конце концов, я нашел подходящий способ. Даже не один, а целых три. В одном из способов нужно было собрать немного кладбищенской земли и вытянуть из нее магию смерти при помощи специального заклинания. Другой способ предлагал сделать эссенцию увядания. Эту эссенцию можно было приготовить из увядающих магических растений, и я решил поговорить об этом с садовником Люцерном. Наконец, третий способ предлагал пообщаться с призраками и раздобыть магию смерти с их помощью. Знакомые призраки у меня были, даже несколько. Получается, я мог раздобыть магию смерти без проблем, и для этого мне даже не придется никого убивать. Отличная новость, если подумать. В книге также приводились схемы простых артефактов, которые следовало напитать магией смерти. По уверению неизвестного автора, эти артефакты отлично отпугивали кладовиков. «Мне бы зарисовать эти схемы», — сказал я вслух, ни к кому не обращаясь. Но этого было достаточно. Незримая библиотека услышала меня. Я уловил легкое движение воздуха. Затем на столике появился лист бумаги, и гусиное перо быстро и точно начертило на нем все необходимые схемы. «Другое дело», — одобрительно кивнул я, закрывая книгу. Глаз на обложке по-прежнему сердито смотрел на меня. Я выпустил книгу из рук и с облегчением смотрел, как она уплывает от меня подальше. Лист бумаги со схемами артефактов я аккуратно сложил и спрятал в карман. Потом покажу его Севе Пожарскому. Сева наверняка разберется. Недаром он совсем недавно стал мастером. Оставалось последнее, самое важное дело. На тот случай, если кладовики не успокоятся и продолжат грабить ювелирные лавки, нужно было подготовить для них ловушку. Да и мне, честно говоря, хотелось поближе познакомиться с этими магическими существами. Все-таки древняя легенда. «Я хочу знать, как можно поймать кладовиков», — громко сказал я, обращаясь к незримой библиотеке. «Если у тебя есть нужная книга, покажи мне ее, пожалуйста». Нужная книга в незримой библиотеке была. И она оказалась самой необычной из всех книг, которые я видел. Слева от меня раздался негромкий свист, как будто острое лезвие рассекло воздух. Затем перед глазами что-то мелькнуло, и в столик воткнулся короткий широкий меч. Толстый клинок меча упруго дрожал. По нему волнами змеились незнакомые письмена. «Ничего себе!» — сказал я. — Хорошо, что не в меня. Взявшись за рукоять, я с некоторым трудом выдернул меч из столика. Затем осторожно провел пальцами по широкому клинку. Через несколько минут я знал все, что нужно. Поймать кладовиков было не так уж и сложно. Для этого требовался только накопитель с магией жизни и знакомые мне оборотные деньги. Такие деньги использовал для своих махинаций банкир Трегубов. Внешне они ничем не отличались от настоящих золотых.